Резолюция поддержки борьбы Трудовой партии Кореи и корейского народа за построение могучего социалистического государства и воссоединение Родины была принята недавно на встрече делегаций и представителей партий разных стран и членов руководства Компартии Португалии, участников 40-го фестиваля печатного органа Компартии Португалии «Аванте» с делегацией работников Трудовой партии Кореи. В резолюции отмечается, что на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи уважаемый Ким Чен Ын избран председателем Трудовой партии Кореи, и что он начертал проект успешного строительства могучего социалистического государства под знаменем преобразования всего общества на основе кимрсенизма-кимченризма и программные задачи для достижения самостоятельного воссоединения страны и дела самостоятельности всех стран мира. В резолюции выражается горячая поддержка и солидарность с героической борьбой Трудовой партии Кореи и корейского народа за построение могучего социалистического государства и воссоединение Родины.